да все едино будут, яко же ты, Отче, во мне, и аз в тебе, да и ти в нас едино будут. Что же нас разделяет и от Бога, и между собою? Деньги, пища и питье, этот прах, этот тлен, гной. От чего? От того, что нет живого христианского упования на Бога. Мы не знаем или забываем, что истинная жизнь человека есть любовь к Богу и ближнему. Полагая жизнь в прахе и надеясь на Него, мы не воздаем Отцу Небесному подобающей славы возложением на Него всего упования, всей своей печали, как должно верным чадам Его во Христе. Аще Отец есть аз, то где слава моя? Где ваша надежда на меня? Где ваша любовь ко мне? Где беспристрастие к земному, тленному и вседушевное желание небесного, духовного, вечного?